Способность к конфликту. Что бы это ни было, я против. Граучо Маркс. Большинство из нас мечтает жить без конфликтов. Как только у нас с партнером возникают разногласия, мы тут же тревожимся. Что-то не так. Отношения дали трещину. Но конфликты не просто неизбежны и необходимы. Они важны. Без них мы не получим опыта, который критически важен для нашей психической устойчивости. Починка. Когда я впервые увидел видеозапись образцовой пары, еще на видеокассете, то совершенно растерялся. На экране супруги средних лет вели бесконечный диалог, то и дело прыская со смеху. Они хихикали и посмеивались на протяжении всего разговора, хотя обсуждали вполне серьезные вещи. Джон Готман, специалист по изучению отношений, записал этот разговор, потому что эта пара входила в число его излюбленных образцовых пар. По сравнению с остальными, такие пары выстраивали намного более успешные, гармоничные отношения. В разговорах они мгновенно улавливали малейший дискомфорт друг друга, сразу проясняли возможные недоразумения и постоянно проверяли, все ли у партнера в порядке. Часто с мягкой иронией, иногда с легким ехидством, но всегда с любовью. Их интересовало не столько содержание разговора, сколько то, как он складывается для них обоих. Они вели себя как хозяева дома, которые не просто живут в нем, едят, играют, спят, обнимаются, но и следят, чтобы дом всегда оставался в хорошем состоянии. Устраняют мелкие поломки, поддерживают порядок, сразу замазывают трещины, а если нужно, подкрашивают и подштукатуривают. О специалисте по психологии развития Эдди Тронике из Гарвардской медицинской школы вы уже слышали в этой аудиокниге. Помните эксперимент с каменным лицом? Опираясь на этот и другие эксперименты, Троник продолжил изучать взаимодействие матери и ребенка и пришел к удивительному выводу. Конфликты не просто неизбежны, они необходимы и важны. Только с их помощью мы учимся доверять в отношениях. Примерно 70% попыток общения между матерью и ребенком поначалу терпят неудачу. Мать не понимает, что хочет сказать ребенок, неверно его истолковывает, неадекватно реагирует на его сигналы. Мать и ребенок не могут найти общий язык. И вот тут-то все решается. Удастся ли преодолеть непонимание? Будет ли мать пытаться снова и снова, пока не починит сбой в общении и не поймет ребенка? Или сдастся и оставит все как есть? Или, это третий вариант, сделает собственные выводы и навяжет ребенку свое понимание ситуации. Тогда дети, которым просто тесно и скучно сидеть на стульчике, получают новую порцию еды, хотя давно сыты. Мы пришли к пониманию, что починка – ключевой аспект человеческого взаимодействия. Она рождает чувство радости, доверия и защищенности, неосознанное знание, что я могу справиться с трудностями. И не только это. Починка дает нам важнейший урок. Негативное чувство от провала в общении превращается в позитивное, когда нам все-таки удается достичь понимания. Мы не обречены застревать в негативных эмоциях, а внутренняя уверенность в том, способны ли мы менять свое эмоциональное состояние, формируется в самом раннем общении ребенка. Люди, которые в детстве раз за разом убеждались, что общение и отношения с близкими можно починить, наладить, становятся более психологически устойчивыми. Им проще справляться с жизнью и партнерскими отношениями, потому что они несут в себе глубинное знание. Любую сложную ситуацию можно разрешить. Они живут с внутренней уверенностью, что проблемы решаемы, а препятствия преодолимы. Они способны к конфликту, потому что не боятся его последствий. Не каждому из нас посчастливилось узнать в детстве, что от негативных чувств можно избавиться, что противостояние может закончиться хорошо. Но этот опыт мы можем наверстать в любовных отношениях. Для этого нам нужна своя экспресс-служба починки отношений. Пускай в нашей совместной жизни постоянно возникают мелкие недоразумения, мы можем укрепить любовь, если будем устранять их сразу. Лучше прояснить легкое недопонимание, пока оно не переросло в серьезный разлад. К Когда мы не пропускаем мимо ушей легкое напряжение и едва заметную досаду, мы не даем им превратиться в затяжную злость или бездонное разочарование. Замечаем ли мы морщинки, появляющиеся между бровей нашей партнерши, и пытаемся ли сразу понять причину ее недовольства? Говорим ли открыто о раздражении, которое, как нам кажется, слышится в словах партнера? И наоборот, серьезно ли воспринимаем вопрос мужа и честно ли на него отвечаем? Говорим ли, когда чувствуем, что жена не так нас поняла? Просим ли разъяснений, как только начинаем сомневаться, и уточняем ли, верно ли мы поняли сказанное? Чем раньше начинаешь чинить, тем легче. Маленькую трещину заделать просто. Если же ткань отношений уже сильно надорвана, восстанавливать ее все сложнее. Мы можем так чутко и быстро реагировать на сигналы любимых, что обиды и злость в большинстве случаев тут же растворяются. «По-моему, ты меня не так понял. Это попытка починки». А, честное слово, я не это имел в виду, призыв вместе залатать прореху. В совместной жизни мы постоянно это делаем, постоянно оказываемся перед необходимостью что-то чинить. От того, насколько хорошо мы с этим справляемся, зависит судьба наших отношений. Но нам нужно и другое – стратегии и модели поведения, помогающие сохранять способность прояснять спорные темы и вместе искать выход. Ведь в отличие от общения матери и ребенка, где за починку отвечает одна сторона – мать, мы как пара должны научиться и в напряженной ситуации оставаться на связи, распутывать клубок проблем в четыре руки и докапываться до сути. Часто передо мной сидят пары, которым только что удалась серьезная починка. Они залечили старую рану, осознали, в какой замкнутый круг попали, или, наконец, почувствовали, что партнер их понимает. Они с облегчением смотрят друг на друга, но потом снова поворачиваются ко мне и спрашивают: «А что делать, чтобы таких проблем больше вообще не возникало? Как не запутаться в отношениях снова?» «Ищите другого психотерапевта», — отвечаю я. «Может, найдете того, кто вас этому научит. Я не могу. Я не верю, что есть пары, способные все делать правильно. И не думаю, что к этому стоит стремиться. Жизнь слишком сложна, а уж в отношениях и подавно творится черт знает что. Но вы можете научиться снова и снова восстанавливать свои отношения». Мы не можем быть идеальными партнерами, но можем быть партнерами достаточно хорошими, если использовать знаменитое выражение психоаналитика Дональда Винникота. Он говорил: «Идеальных матерей не бывает, но большинство матерей достаточно хороши для своих детей». Как партнеры, большинство из нас тоже достаточно хороши, если не избегаем конфликтов и учимся чинить отношения. Стремление к идеальным, бесконфликтным отношениям – это пустая трата любовных сил, погоня за миражом большой любви. В отношениях мы на верном пути, когда умеем чинить то, что дало сбой. Конфликты неизбежны. Ставить знак равенства между мирными отношениями и хорошими, между конфликтными и плохими – полная нелепость. Все как раз наоборот. Одержимость гармонией – злейший враг любых попыток что-то прояснить. Именно она и разрушает отношения. Есть пары, которые живут вполне счастливо, хотя редко ссорятся или не ссорятся совсем. Они прячут все конфликты под ковер. Пока оба согласны так жить, у них вроде бы все в порядке. Но ясно и то, что по такому ковру не походишь свободно. Другие упорно концентрируются на позитиве, который их объединяет. Но сюсюкать друг с другом – это еще не любовь, а подавлять чувства обычно долго не получается. Это может обернуться психическими или психосоматическими проблемами. Третьи не решают конфликты по-настоящему, просто расстаются, а потом сходятся снова. А некоторые пары так никогда и не становятся по-настоящему близки, и тогда бесконечные раздоры связывают их нездоровой связью. Стоит парам прийти к семейному терапевту, почти всегда выясняется. Главная причина их проблем – неумение правильно конфликтовать. Тот, кто не знает, как от непонимания прийти к починке, от разобщенности к единству, от одиночества к близости, рискует застрять в текущем моменте. Возникает ощущение, что ничто никогда не изменится. Момент растягивается в вечность. Вот она, суть безнадежности. Пишут Эд Троник и Клаудия Голд. К этому моменту парная психотерапия становится последней соломинкой, в которую хотя бы один из партнеров уже почти не верит. Конфликты не просто неизбежны, они нам жизненно необходимы. Когда в отношениях возникают проблемы, мы ищем быстрых решений, чтобы выбраться из ямы. Но если смотреть дальше сиюминутного, нужно действовать ровно наоборот, пишут Троник и Голд. Мы должны разбираться в происходящем и посредством бесчисленного множества маленьких шагов учиться новым способам взаимодействия, открывать новые смыслы и снова исправлять наше взаимное непонимание. А попутно укреплять уверенность в себе, как в паре. Вот зачем нам нужны конфликты. Культура конфликта. Юлия и Маркус уже несколько лет в кризисе. Но только когда младший сын созрел для самостоятельной жизни, они осознали, насколько глубок этот кризис. Юлия все чаще болеет и чувствует, что больше так не может продолжаться. Ей даже с друзьями неловко, даже им она не решается рассказать о своих проблемах в отношениях. Юлия помнит из детства бесконечную войну между родителями, которая затянула в водоворот и ее, и братьев с сестрами. Она твердо решила, ее отношения будут гармоничнее, чем у родителей. Это решение, которое она несет в себе с детства. Типичная стратегия Юлии – хорошая мина при плохой игре. Свое недовольство либо вообще не показывает, либо выражает так осторожно, что Маркусу трудно понять. Впрочем, она и себя вечно корит за то, что вообще чем-то недовольна. В семье Маркуса, наоборот, никогда не ссорились. Были деловыми, рассудительными, обсуждали и обговаривали все на свете, а остальное регулировал отец. То похвалой и одобрением, то их отсутствием. Поэтому Маркус боится конфликтов, избегает острых тем, надеется, что все как-то утрясется само собой. Главное, чтобы сохранялось дружелюбие и единодушие. Юлия и Маркус годами щадили чувства друг друга и уходили от конфликтов. Но потом у их дочери начались серьезные психологические проблемы, и Юлия почувствовала, что Маркус самоустранился и оставил ее с этой бедой один на один. Она глубоко в нем разочарована, но не решается открыто попросить о поддержке. Вместо этого еще сильнее замыкается в себе. А Маркус молча страдает от того, что она эмоционально и физически от него отдаляется. Его стратегия – продемонстрировать близость, устроив красивый отпуск или пригласив жену на концерт, теперь работает вхолостую. Поскольку они так и не научились конфликтовать, их брак на грани развала – смерть от бесконфликтности. Паре необходима культура конфликта. Это спасательный круг для любовных отношений. Мы должны научиться разбираться в разногласиях, прояснять несовпадения, отстаивать свои потребности и договариваться о правилах игры. Культуру конфликта нужно усвоить до того, как мы окажемся в по-настоящему сложной ситуации. До того, как разразится грандиозный скандал из-за воспитания детей или кто-то из нас заведет интрижку на стороне. В любовных отношениях, взаимодействуя с партнером, мы наиболее полно раскрываемся и познаем себя. Это пространство для понимания и обучения. Любовные отношения – это экспедиция самопознания, и этот горизонт всегда открыт для нас. Правда, только если мы выработаем культуру конфликта. Вместо глухой обороны научимся выслушивать чужую точку зрения. Уверенность в том, что нас услышат, меняет наш подход к разговору. Мы открываемся совсем иначе, чем в ситуации, где ожидаем отвержения или, того хуже, нападения. А когда мы уже просто огрызаемся и сидим друг напротив друга, как два вулкана, поздно учиться конфликтовать. Когда корабль тонет, поздно сколачивать спасательные шлюпки. Как и почти всему в жизни, умению конфликтовать надо учиться. Тренировка делает из пары мастеров, и лучше всего тренироваться на мелких бытовых несовпадениях. Не игнорировать их, а проговаривать. Мы готовим ему любимое блюдо, а он, измотанный работой, молча запихивает его в себя. Мы рассказываем друзьям про отпуск, а наша любимая после второй же фразы перебивает и рассказывает то, что собирались рассказать мы. Навыки, которые мы нарабатываем в таких повседневных стычках, и создают успешную культуру конфликта, способную развиваться дальше. Первый шаг всегда один и тот же – решиться войти в конфликт. Когда мы боимся, это как прыжок головой в незнакомый водоем, что, кстати, тоже не самая разумная затея. Так что лучше входить осторожно, сначала ступни, потом по колено и только потом двигаться вглубь. Решиться на выяснение отношений не значит тут же превратиться в огнедышащего монстра и колотить кулаком по столу. Это значит своевременно обсуждать проблемы. Именно тогда, когда мы еще не считаем ситуацию кошмарной, но уже опасаемся, что партнер может разозлиться. Суть в том, чтобы выразить именно этот страх. Мы учимся конфликтовать, когда начинаем с признания: «Да, мы боимся задеть партнера», когда показываем свой стыд, а вдруг другой сочтет нас мелочными. Когда делимся своей растерянностью, мы даже объяснить толком не можем, почему нас так злит, что он съел последний банан. Мы чувствуем себя как оратор перед огромной аудиторией, боимся покраснеть, запутаться, потерять мысль. Совет, который можно дать такому оратору, не скрывать свою неуверенность. Мы можем посмотреть на любимого человека и сказать: «Мне очень страшно поднимать эту тему», или «Я чувствую себя полным идиотом и понимаю, что лучше бы заткнуться». Но этим мы уже сделали решающий шаг. Проблемы ведь не станут меньше, если о них молчать. А смелости не прибавится, если ждать. Иногда мы ждем, что проблемы поднимет партнер. В конце концов, это ведь он сказал, что больше так не может. Но если мы чувствуем, как сильно нас задели его слова, нет смысла ждать, пока он снова заговорит об этом. Ни к чему бесплодные ожидания. Лучше самим начать разговор о том, что нас тревожит. Глупо упрямиться, считая, что прояснять ситуацию – его дело. В отношениях ждать бессмысленно. Как часто мы ждем нужного момента, чтобы что-то обсудить, но момент никак не приходит. Мы ждем напрасно, потому что моменты не приходят сами, их создают. Мы должны их создавать. При этом вполне разумно дождаться спокойной атмосферы, чтобы поднять сложную тему. Если, конечно, спокойные моменты у нас еще случаются. Когда мы медлим, всегда есть риск, что нерешенные конфликты будут накапливаться как мусор. И в конце концов мы окажемся на огромной горе недовольства. В основе страха конфликтов всегда лежит страх расставания. Боязнь утратить расположение другого, оказаться отвергнутым, остаться в одиночестве. Мы стремимся не быть обузой для окружающих. Многие, да что там, в каком-то смысле все мы, уверены, что были трудными детьми. Наши родители, раздраженные, измотанные или просто не справляющиеся по разным причинам, невольно заложили в нас убеждение: мы либо ужасны целиком, либо обладаем какими-то невыносимыми чертами. И когда мы, уже взрослые, носим в себе этот детский образ себя трудного или себя ужасного, мы изо всех сил стараемся не быть в тягость. Мы скорее промолчим, подавив свои чувства, чем рискнем начать откровенный разговор. Помехи в приоритете. Помехи в приоритете – один из ключевых принципов групповой терапии. Если у кого-то возникает конфликт с другим участником, эти чувства отравляют весь дальнейший процесс. Это создает препятствия для работы, и такую ситуацию необходимо прояснить, прежде чем коллектив сможет двигаться дальше. А пара – это группа в миниатюре. В паре помехи тоже в приоритете, с ними необходимо разбираться. Она весь вечер переписывается с подругой, и ему это не нравится. Ее тревожит, что он в последнее время так поздно возвращается с работы. Такие помехи – не признак того, что в отношениях что-то не так. Мы ощущаем легкое напряжение или дискомфорт, и эти чувства мешают. Но для отношений они все равно, что боль для тела. Неприятно, но жизненно важно. Люди, не способные чувствовать боль, редко живут долго. То же самое и с отношениями, игнорирующими эти сигналы. Отточенное до блеска искусство избегания – верный путь к гибели любых любовных отношений. Мы должны соприкасаться друг с другом, чтобы потом найти путь к более глубокой близости. Не пытаться затаить дыхание и переждать, когда в отношениях сгущаются тучи, а проветрить комнату и высказать то, что наболело. Отношения всегда в движении. Если мы застреваем, они кажутся пустыми и безжизненными. Неудивительно, ведь из-за отложенных конфликтов все чувства берутся под контроль. Ее интрижка, которую мы задвинули подальше, потому что боль не утихала, его игровая зависимость, перед которой мы чувствуем только беспомощность, нехватка физической близости, бытовые мелочи, которые нас цепляют. В жизни приходится что-то принимать как есть, проглатывать обиды. Но любовные отношения не лучшее место для этого. Нам так сложно оставить что-то позади, ведь мы постоянно рядом. Заметаем что-то под коврик, а оно все равно виднеется. Наши негативные чувства к партнеру берут верх, словно мы надели темные очки, сквозь которые добрые, светлые стороны нашей партнерши видны лишь смутно. В неблагополучных парах половина позитивных сигналов партнера просто остается незамеченной. Хороший конфликт – это умеренный конфликт. Утешительный приз в жизни – быть правым. Сьюзен Пейдж. В пылу ссоры эмоции перехватывают управление и начинается – бац, бац, бац. Как на боксерском ринге. Стоит пульсу подскочить до сотни, о конструктивном разговоре можно забыть. Все, что мы слышим о себе, кажется несправедливым. Мы чувствуем, что нас не понимают, что о нас судят неверно. Мы обороняемся, защищаемся и бросаемся в контратаку. Мы в состоянии боевой готовности. Когда уровень физического возбуждения зашкаливает, нам уже не до самоанализа, не до спокойствия, не до здравого смысла. Мы действуем на автопилоте, подчиняясь древним программам поведения. Убегаем, деремся, притворяемся глухими. Мы прекрасно знаем, что в конфликтах нужно говорить о чувствах и давать высказаться друг другу. Но вместо этого эмоционально скатываемся до уровня 5-летних детей. Передразниваем, оскорбляем, обзываемся. Деремся всем, что попадется под руку. Используем любое подручное средство. Начинаем жульничать, гонимся за очками, бьем по больным местам. Цепляемся к любой слабости. Ты же только что говорил. Спорим не потому, что убеждены в своей правоте, а чтобы оставить последнее слово за собой. Принижаем собеседника как личность, ищем любой повод обвинить его, ткнуть носом. Словом, ведем себя отвратительно, потому что теряем себя, захлебываясь в водовороте агрессии. Исследователь психотерапии Лесли Гринберг пишет: «Главная задача в любом конфликте – это сократить критику, обвинения и обесценивание. Именно так можно обезвредить конфликты в паре, всего лишь последовательно сократить критику, обвинения и обесценивание. Мы все это знаем, мы все это понимаем, но получится у нас только в одном случае, если мы сумеем удержаться от срыва, сохранить самообладание и не утонуть в эмоциях. Даже на приеме у семейного терапевта партнеры кричат друг на друга, выбегают из кабинета, в ярости хлопают дверью. Поэтому, и тут мы снова возвращаемся к теме починки, важно вести конфликт, не доводя его до точки кипения. Нужно уточнять: «Я правильно тебя понял?» Замечать признаки раздражения: «Я не хотел на тебя нападать, но кажется, ты это именно так воспринял». Проявлять теплоту и благодарность: «Я рад, что ты так открыто об этом говоришь». И даже выражая недовольство, помнить о хорошем: «Ты же знаешь, как я ценю твою чуткость». Нам нужно научиться успокаивать партнера и самих себя. В этом помогают совместно выработанные правила. Например, не использовать нецензурную лексику, как бы ни бесил партнер. Не втягивать в ссору других людей. «Твой брат тоже считает, ты прямо как твоя мамочка». И не сравнивать: «А вот муж Сабины всегда ходит за продуктами». Такие правила, конечно, то и дело нарушаются, но от этого не теряют смысл, потому что мы стараемся их соблюдать, и потому что они помогают нам вернуться к тому стилю общения, к которому мы стремимся. Как только чувствуем, что начинаем закипать, можно остановиться, сосредоточиться на дыхании, положить руку на грудь или на живот и медленно, глубоко выдохнуть, пока не придем в себя. Если не получается, можно взять паузу. Мне нужно время, давай сделаем перерыв. Так мы не разобьем больше посуды, чем сможем потом склеить. Иногда полезно дать конфликту отстояться, сутки, можно и больше, и вернуться к нему в заранее оговоренное время. Есть и другое средство – правило стоп-сигнала. Правило тайм-аута помогает регулировать себя, а условленное «стоп» – партнера. Мы показываем, что с нас хватит, что мы тонем в эмоциях, что уровень стресса зашкаливает. Если партнер способен остановиться, мы можем объяснить, что именно нас так задевает. А если успокоиться и прояснить ситуацию не получается, действуют те же правила, что и при тайм-ауте. Четко договориться, когда продолжим разговор, а пока разойтись и побыть наедине с собой. Сама возможность сказать твердое «стоп» снижает напряжение в конфликте. Слушающему не так страшно, что его загонят в угол, а говорящий может быть уверен, что получит сигнал прежде, чем нечаянно заденет за живое. Успокаивать себя и партнера не значит вечно жить на транквилизаторах или ходить на цыпочках. Речь о том, чтобы сохранять состояние умеренного возбуждения. Считается, что именно в таком состоянии наш мозг наиболее пластичен и способен создавать новые связи. Проще говоря, это состояние, в котором нам легче всего учиться и меняться. Разногласия невозможно разрешить единым махом. Они требуют времени, потому что важно двигаться плавно и неторопливо. Нобелевский лауреат Даниэль Канеман в своей главной книге «Думай медленно, решай быстро» описывает два процесса внутренней обработки информации – система первая и система вторая. Система первая – это наша спонтанная реакция, наше чутье, наша интуиция. В большинстве случаев этого первого интуитивного отклика хватает. Но именно в конфликте быстрая система дает осечку, и тогда нам нужно включить медленную – думать, сопереживать, понимать. Да, мы должны прислушиваться к своим чувствам, к своему сердцу, но не слепо. Наши чувства необычайно важны, однако они не всегда правы. Поэтому не стоит бездумно идти на поводу у каждой эмоции. Чувства вместо содержания. Похоже, наша удовлетворенность отношениями напрямую зависит от того, насколько глубоко мы общаемся и насколько понятыми себя чувствуем. Контакт между нами рождается благодаря чувствам. Конфликты становятся неразрешимыми, когда мы ощущаем, что нас не принимают как личность. Темы, из-за которых мы спорим, в этом случае не так важны. Они взаимозаменяемы. Пока мы не чувствуем, что другой не готов принять нас в целом, мы ничего не примем и в нем. Это значит, что сначала всегда следует разобраться с чувствами друг к другу, и только потом с конкретными вопросами. Чтобы построить хорошие отношения, важно не просто слышать слова партнера, а понимать и чувствовать то, что за ними стоит. А понять это мы сможем только когда по-настоящему воспримем его чувства. За полчаса до важной для Лизы встречи с психологом Манфред спросил, не хочет ли она сегодня пойти одна. У него куча планов, да и вообще ему там нечего делать. Лиза возмущена, но на сеансе ей удается докопаться до глубинного чувства. Она не стоит того, чтобы мужчина был заинтересован в общении с ней. Еще ребенком ей приходилось прикладывать усилия, чтобы поддерживать отношения с отцом, который жил отдельно и был не слишком-то надежен. Под его переменчивые настроения ей всегда приходилось подстраиваться. Манфред, который все же пришел на встречу, внимательно слушает. Он понимает страх Лизы и говорит, что ей не о чем волноваться, он, безусловно, хочет быть с ней, а отказаться хотел только потому, что... И дальше следуют все его объяснения. Лиза начинает плакать. Ей так важно было, чтобы он просто понял ее чувства. А оправданий она и так наслушалась предостаточно. От вопроса об электровелосипедах до выбора времени для секса поводов для разногласий в паре бесконечно много. Некоторые проблемы можно решить, но, как показывают исследования, большинство проблем в отношениях неразрешимы. Примерно две трети всех конфликтов невозможно разрешить, если понимать под разрешением их полное исчезновение. Уже само умение отличать разрешимые конфликты от неразрешимых может избавить нас от множества пустых споров. Неразрешимы, как правило, те конфликты, которые связаны с чертами характера, с особенностями личности. Серьезные, глубокие темы в отношениях вообще нельзя закрыть окончательно, потому что они и есть сами отношения. Это столбы, между которыми, словно трос, натянута любая связь. Это конфликты, которые живут внутри каждого из нас. И если мы занимаем в них разные позиции, они неизбежно будут возникать снова и снова. Конфликты между свободой и зависимостью, между самоопределением и приспособлением, близостью и дистанцией, доверием и контролем можно только сбалансировать, но никогда не разрешить до конца. Потому что каждое решение в нашей любовной жизни снова со всей неизбежностью сталкивает нас с ними. В наших конфликтах лишь во вторую очередь важно найти решение, получить результаты, прийти к выводам, устранить различия. Чаще мы понимаем, что результата нет, но это и есть наш результат. Что мы не можем принять окончательное решение и придется искать новые подходы, или что решения будут постоянно меняться, и что мы так и не придем к единому мнению, а должны научиться жить с нашими различиями. Всегда важнее всего установить контакт или не терять его, не искать быстрое решение, а вместе проходить 1000 маленьких шагов, из которых складывается общий путь. Умение конфликтовать таким образом означает способность прояснять чувства, но не давать им волю, не выплескивать их, а также умение различать эти две вещи. Чтобы отношения не превратились в минное поле, а мы соприкасались друг с другом так, чтобы рождалось живительное тепло. Нужно замечать малейшие проявления чувств, исследовать их и так быстро все чинить, чтобы наши разногласия не переросли в ссору.